Ухо откусила, кому откусила? Моему доверенному по акционерному обществу Григорию Потылицыну, казачий офицер Исаул. Доглядывал на честь за нею, кинулась, и ухо отживало. Елизара Елизарыча понесло, только бы не его обвинили в злоумышленном посягательстве на тюремную крепость царя и отечества. Пусть за все ответит Дарья. Какой с нее спрос, коль с ума сошла? Как ее фамилия этой особы? У Елизара Елизарыча захолонуло внутри. Фамилия-то Юскова. Не знаете ее фамилию? Как не знать? Юскова! Прости меня, Господи! Дарья Юскова, дочь моя. Другая неделя, как с ума сошла. Подпоручик переглянулся с начальником тюрьмы. Ваша дочь? Истинно так, дочь. После гимназии ума решилась. Дома держал под замком. А сегодня вот хотел показать доктору Гривы. Вы понимаете, какое она преступление совершила? Разве ждал того, ваше благородие? Думал ли, что каторжных встретим? Жандармский подпоручик призадумался. Дочь Юскова, сумасшедшая. С дураков взятки гладкие, только можно припроводить под конвоем в психиатрическую больницу. Но ведь дочь Юскова... Этот космач поднимет на ноги исправника, ротмистра, дойдет до губернатора Гололобова. И чего доброго подпоручика отправят на фронт из-за какой-то дуры. К тому же дуру до того избили, что она еле жива. Не лучше ли выпроводить миллионщика вместе с его дочерью? Только пусть он подпишет протокол, что его больная дочь Дарья в состоянии невменяемости кинулась к этапным, призывая их к нападению на конвой. И когда преступники пытались разбежаться, конвойные солдаты применили силу, и Дарья Юскова пострадала в свалке. И что отец психически больной Дарьи, Елизар Елизарыч, получил соответствующее предупреждение, чтобы впредь больную дочь держать под строжайшим надзором и водворить в больницу, и что сам Елизар Елизарыч не имеет никаких претензий к жандармскому подпоручику Иконникову, в чем и расписуется. Пришлось стерпеть и подписать протокол, только бы убрать ноги из заведения его императорского величества. Подпоручик любезно вернул деньги и вещи, принимая часы, Елизар Елизарыч нажал на головку боя и прислушался к серебряным ударам. 3 часа с тройным перезвоном, что означало четверть четвертого. После перезвона серебристая мелодия «Боже, царя храни». Начальник тюрьмы выпрямился и перекрестился, слушая гимн. Дослушав мелодию, Елизар Елизарыч положил часы в карман, собираясь уходить. Жандармский подпоручик выразил сожаление, что произошла такая печальная историйка. Иметь такую дочь... Подпоручик покачал головой. По уставу конвойной службы ее должны были застрелить на месте преступления. Нападение на конвой с целью освобождения преступников. Как о том имеется специальное предписание, конвойная охрана открывает огонь без предупреждения, что поделаешь. Тем более, господин Юсков, среди конвоируемых немало головорезов, приговоренных к вечной каторге, и, что особенно важно, более 30 государственные преступники, подпольщики, так называемые социалисты-революционеры, весьма опасные для Отечества. «Да я бы, — воспрял Елизар Елизарович, — всех этих социалистов, живьем в землю, а не на каторгу!» Подпоручик, конечно, согласен, лучше бы живьем в землю. Начальник тюрьмы пригласил Елизар Елизаровича в свой кабинет. «Тут у меня туалетная комната, — предупредительно указал сухонький старичок на задрапированную дверь. Прошу, прошу!» Елизар Елизарыч воспользовался приглашением. В туалетной был установлен большой цинковый титан для нагрева воды, ванна-рукомойник с эмалированным бачком, флаконы с ароматной водой, зеркало в черных крапинках, в котором Елизар Елизарыч увидел свою изрядно помятую физиономию. Губы распухли.